11 июля. Со дня Троицы не выпало ни капли дождя, что отчасти, но не полностью, объясняет, почему мои клумбы так меня разочаровали. Дело в том, что вскоре после Троицы наш садовник сошел с ума, и его пришлось отправить в лечебницу. Он взял манеру расхаживать с лопатой в одной руке и револьвером в другой, объясняя, что так ему спокойнее. Мы относились к этому вполне терпимо. Будучи людьми цивилизованными, мы уважаем чужие предрассудки. Пока в один прекрасный день я очень ласковым голосом не попросила его подвязать ползучее растение. Поверьте, когда он обзавелся револьвером, я стала разговаривать с ним крайне ласково и даже перестала читать ему вслух. Он повернулся и, глядя мне прямо в лицо, впервые за все время его пребывания у нас, спросил: «Я что, по-вашему, похож на графа Икс?» Местную знаменитость. «Или на мартышку?» И нам не оставалось ничего, кроме как можно скорее отправить его в сумасшедший дом. Найти другого садовника мне не удалось. Я и этого-то отыскала с трудом, так что из-за засухи, пренебрежения, безумия садовника и моих грубых ошибок сад пребывал в плачевном состоянии. Но даже и в печали это было самое мое любимое место в мире, а ошибки лишь укрепили мою решимость. Длинные бордюры с вечерницами выглядели чудовищно. Она отцвела и в свойственной, оказывается, ей манере превратилась в сухие палки. Никакие другие растения на бордюрах цвести этим летом не намеревались. Гигантские маки, которые я высадила в апреле, либо погибли, либо оставались крохотными. Тоже и с водосборами. Кое-где неохотно выросли дельфиниумы. Вот и все. Полагаю, маки нельзя пересаживать. Или, возможно, после пересадки их недостаточно поливали. Во всяком случае, эти бордюры я завтра снова засею маками, в надежде, что на следующий год они все-таки вырастут. Ибо, нравится это макам или нет, но они у меня будут цвести. И трогать их я никому не позволю, разве только прореживать. Что ж, горевать смысла не имеет. И я выхожу и сажусь под деревьями. Смотрю на бегущие по небу облачка, на солнечные блики на дальнем пшеничном поле, и разочарование уходит. И кажется невозможным грустить, когда все кругом такое приветливое и доброе. Сегодня воскресенье. В саду тишина. И сидя здесь, в этом тенистом уголке, наблюдая, как тени лениво ползут по траве, слушая, как бронятся на деревьях грачи, я почти жду перезвона английских колоколов, созывающих на послеполуденную службу. Но церковь находится от нас в 3 милях. Колоколов на ней нет, как нет и послеполуденной службы. Раз в 2 недели мы ходим на утреннюю молитву. Она начинается в 11. Наше место — что-то вроде частной ложи с комнатой позади, куда можно ретироваться незамеченными, если служба слишком длинная, а плоть наша слишком слаба. И слушаем, как за нас молится пастор в черном одеянии. Зимой в церкви ужасно холодно, она не обогревается, и мы сидим, закутанные в меха, куда плотнее, чем для прогулок. Но, конечно же, пастору, как бы холодно ни было, в меха кутаться не пристало, поэтому он поддевает под свое облачение множество сюртуков и по мере того, как крепнут морозы, увеличивается в объеме. А потому как его фигура становится стройнее, мы можем судить о наступлении весны. Прихожане сидят себе спокойно, а пастор молится за них. А когда они поют длиннющие хоралы, он забирается в деревянную кафедру, такую маленькую, что он в нее едва втискивается. Я часто думаю о том, как ужасно было бы, если б ему в этой коробке стало плохо, и он не смог бы подать нам сигнал о том, что пора кончать петь. Уверена, мы не посмели бы остановиться, не будучи уполномочены на это церковью. Как-то раз я спросила его, что он там делает. Этот кощунственный вопрос его шокировал, и он отвечал мне весьма уклончиво. Если б не сад, немецкое воскресенье было бы ужасным. Но сад в этот день дарит истинное отдохновение и мир. Никто не бегает с граблями, не метет, не копается в земле. Вокруг только цветочки да шепот деревьев. В последнее время меня одолели гости. Не случайные визитеры, от которых можно отделаться чаем и беседой, в ходе которой непременно скажешь то, о чем будешь потом жалеть. Нет, это были гости, которые жили в доме, и отделаться от которых не получалось. Так я потеряла весь июнь, самый приятный и самый красивый месяц, с первого до последнего его дня. Ведь сад, в котором ты постоянно натыкаешься на тех, кого видел за завтраком, увидишь снова за ленчем и ужином, совсем не тот счастливый сад. Кроме того, у них обнаружился прямо-таки нюх на мои самые любимые места. И они привольно располагались там, где я сама намеревалась привольно расположиться. Они брали с собой книги из нашей библиотеки, на всю ночь бросали их открытыми, обложками вверх, на скамейках, и они пропитывались росой. Хотя каждый знает, что для роз радость, то для книг смерть. И постоянно намекали мне, что если б это они взялись за обустройство сада, таковое было бы давным-давно закончено. Хотя я считаю, что закончить обустройство сада невозможно никогда. Хвала небесам! Все они, кроме одного, съехали. Так что у меня есть небольшая передышка перед следующей партией гостей. Похоже, наш дом им весьма интересен. Это для них внове оказаться в таком дальнем и заброшенном уголке мира, потому что они все время пребывали в легком изумлении. Ирайс. Так зовут ту, которая осталась. Это молодая женщина с красивым, утонченным лицом. Самое привлекательное в нем — глаза и прямые, четко очерченные брови. За едой она макает хлеб в солонку, откусывает, потом повторяет процесс. Хотя провидение, приняв мой облик, разложило на удобном для всех расстоянии ложечки для соли. На ленч сегодня ей подавали пиво, свиную отбивную и капустный салат с тмином. И теперь в открытом окне слышится, как она своим очаровательным воркующим голосом напевает какой-то трогательный мотив. Она тоненькая, хрупкая, умная, привлекательная. И все это при такой-то диете. Какое еще требуется доказательство величия тевтонцев, если они способны после такой трапезы создавать такую музыку? Капустный салат — изобретение чудовищное, но я не сомневаюсь в его полезности как средство побуждения к задумчивости. Нет, не посмею я оспорить пользу от него, если результаты его употребления так поэтичны. Ведь не усомнюсь же я в пользе навоза, если розы — заметное тому доказательство. Поэтому я, чтобы послушать пение Ирайс, подаю ей капустный салат каждый день. Она самая замечательная певица из всех когда-либо слышанных мною. А еще она, прогуливаясь, умеет песни придумывать, и, заслышав ее, я свешиваюсь из окна и, любуясь моими цветущими дружками, предаюсь приятной грусти. Как же сладко грустить, когда для грусти нет никаких причин. В тот самый миг, как я написала эти слова, в комнату ворвалась запыхавшаяся апрельская детка в сопровождении двух остальных и предъявила мне трех новорожденных котят, слепых и крошечных, только что найденных в дровяном сарае. Матери их рядом не было. Котят она несла в фартучке, и мне следовало разделить ее восторг. «Смотри!» — завопила она. «Столько много!» Я была рада, что на этот раз котята, потому что днем она нарочно, по ее словам, уселась у моих ног на траве, чтобы поговорить о «либе год». Ибо набожная нянюшка по случаю воскресенья провела с ней беседу о рае и ангелах. Вопросы по поводу «либе год» лучше было бы не придавать бумаге. Поэтому я испытала истинное облегчение, когда она переключилась на ангелов. «А во что они одеваются?» — спросила она на своем немецко-английском. «Ну, ты же видела картинки?» — ответила я. «Они носят красивые длинные платья и большие белые крылья». «Из перьев?» «Полагаю, да. И длинные платья белые и красивые». «А они девочки?» «Девочки? Ну, да». «А разве мальчики не попадают на химмель, на небеса?» «Да, конечно, попадают, если хорошо себя ведут». «И что тогда они носят?» «Ну, полагаю, то же, что и остальные ангелы». «Платья?» И принялась хохотать, хитро поглядывая на меня. Она заподозрила, что я шучу. «Какая ты смешная, мамочка!» Ее хихиканье такое заразительное. «Думаю», — сказала я как можно серьезнее, «тебе пора пойти поиграть с другими детками». Она не ответила и какое-то время сидела молча, глядя на облака. Я снова начала писать. «Мамочка!» — наконец произнесла она. «Да». «А где ангелы берут свои платья?» Я слегка поколебалась, потом сказала: «У либо год». «А что на Химмель? Есть магазины?» «Магазины? Нет». «А где тогда либо год покупает им платья?» «Иди теперь... поиграй, как хорошая малышка. Я занята». «Но вчера ты сказала, когда я спросила тебя про либо год, что расскажешь мне о нем в воскресенье. Сегодня воскресенье. Расскажи мне о нем». Мне ничего не оставалось, как сдаться, так что я со вздохом положила ручку. «Тогда позови остальных». Она умчалась, и вскоре из кустов одна за другой появились все трое, и все трое попытались влезть ко мне на колени. Место на коленях заполучила апрельская детка, но она всегда получает то, что хочет. Остальные двое уселись на траву. Я начала с Адама и Евы, предвкушая дальнейшие расспросы. Глаза апрельской детки становились все круглее, щеки все краснее. Она слушала, почти не дыша. Так ее, к моему удивлению, захватила история. Две другие были заняты тем, что выдирали траву и почти не слушали. Я едва дошла до ангелов с огненными мечами и успела заявить, что на этом все, как она закричала: «А теперь я расскажу тебе, как все было! Однажды жили Адам и Ева. У них было полно одежек. Никакого змея не было. И либо год вовсе на них не рассердился. Они ели яблоки сколько хочется и были счастливы вечно и всегда. Вот так». И она принялась упрямо прыгать у меня на коленях. «Но это же не та история», — беспомощно возразила я. «Да-да. Это, конечно, лучше. Теперь расскажи другую». «Но я рассказываю тебе, что было по правде», — строго заявила я. «И мне не имеет смысла рассказывать, если ты потом все переиначиваешь». «Еще одну! Еще одну!» — завопила она, подскакивая с удвоенной энергией. Ее светлые кудряшки летали над головой. Я начала про Ноя и потоп. «И что? Такой сильный дождь был?» — спросила она. На мордашке были написаны озабоченность и глубокий интерес. «Ну да, дни и ночи напролет, и так много-много недель. И все сильно промокли. Тогда почему они были без зонтиков? И в этот момент я увидела, что к нам с чайным подносом направляется нянечка. «Это в следующий раз», — сказала я, снимая ее с коленей. «А сейчас иди к Анне, она вам чай приготовила». «Не люблю Анну», — сказала июньская детка, до сих пор не проронившая ни слова. «Она глупая». Обе других замерли от ужаса, поскольку помимо того, что от природы были вежливыми и всегда опасались кого-то обидеть, их воспитали в уважении и любви к доброй нянечке. Апрельская детка первой обрела дар речи и, воздев палец, в негодовании указала им на преступницу. «Такой ребенок никогда не попадет на Химмель», — объявила она с авторитетным видом.